16. «Вы очень скучаете по своему другу?» — спросила мадемуазель Райс однажды утром, неслышно подойдя сзади к миссис Понтелье, только что вышедшей из своего коттеджа и направляющейся на пляж. С тех пор, как Эдна, наконец, овладела искусством плавания, большую часть дня она проводила в воде. Поскольку пребывание на Гранд-Айле подходило к концу, молодая женщина ощущала, что не сможет уделять слишком много времени развлечению, которое одно доставляло ей по-настоящему приятное мгновение. Когда мадемуазель Райс приблизилась, тронула ее за плечо и заговорила с нею, она, казалось, подхватила ту мысль, которая постоянно крутилась в голове у Эдны, точнее, то чувство, которое постоянно владело ею. Отъезд Робера почему-то отнял у всего на свете яркость, краски, смысл. Окружающая обстановка ничуть не изменилась, но все существование Эдны потускнело, словно выцветшая одежда, которую уже не стоит надевать. Она искала Робера повсюду, в других людях, которых наводила на разговоры о нем. По утрам поднималась в комнату мадам Лебрен, не обращая внимания на стук старой швейной машинки. Устраивалась там и время от времени подавала реплики, совсем как Робер. Разглядывала комнату, задерживаясь на висевших на стене картинах и фотографиях. Нашла в одном из углов старый семейный альбом, который изучала с живейшим интересом, обращаясь к мадам Лебрен за разъяснениями относительно множества фигур и лиц, обнаруженных на его страницах. Там был и снимок молодой мадам Лебрен, державшей на коленях крошку Робера, круглолицего младенца с кулачком во рту. Одни только глаза малютки выдавали в нем будущего мужчину. А еще там была его фотография в килте в возрасте 5 лет, с длинными кудрями и хлыстиком в руке. Это рассмешило Эдну. Смеялась она и над портретом мальчика в первых длинных брюках. Другой же портрет, сделанный перед тем, как Робер, худощавый длиннолицый юноша с глазами полными огня, честолюбивых намерений и грандиозных замыслов, отбыл в колледж, заинтересовал ее. Однако в альбоме не нашлось ни одной недавней фотографии, которая давала бы представление о Робере, уехавшем 5 дней назад и оставившем после себя невосполнимую пустоту. «О, Робер перестал фотографироваться, когда ему пришлось платить за это самому. Он говорит, что знает более разумное применение своим деньгам», — объяснила мадам Лебрен. Она получила от него послание, написанное перед отплытием из Нового Орлеана. Эдна пожелала увидеть это письмо, и мадам Лебрен посоветовала ей поискать его на столе, комоде, либо на каминной доске. Письмо обнаружилось на книжной полке. Поскольку в глазах Эдны конверт, его размеры и форма, почтовая марка, а также почерк имели огромное значение и обладали притягательностью, прежде чем вскрыть его, она внимательно изучила каждую подробность. В письме содержалось всего несколько строк, в которых Робер сообщал, что отплывет из города сегодня днем, что он отлично упаковал свой чемодан и что у него все хорошо. Он посылал матери привет и умолял, чтобы остальные его не забывали. Эдне он ничего передать не просил, лишь в постскриптуме говорилось, что если миссис Понтелье желает прочесть до конца книгу, которую он ей читал, то мама найдет ее у него в комнате, среди других книг на столе. Эдна ощутила укол ревности от того, что матери Робер написал, а ей нет. Кажется, все считали само собой разумеющимся, что миссис Понтелье скучает по молодому человеку. Даже ее муж, приехавший в следующую после отбытия Робера субботу, выразил сожаление по поводу его отъезда. «Как ты тут без него, Эдна?» — поинтересовался Леонс. «Мне очень скучно», — призналась женщина. Мистер Понтелье виделся с Робером в городе, и Эдна засыпала мужа вопросами. «Где они встретились?» «На Карандалет-стрит. Утром. Зашли куда-то, выпили и выкурили по сигаре». «О чем говорили?» «Главным образом о его перспективах в Мексике, которые мистер Понтелье считал многообещающими». «Как выглядел Робер? Каким он показался? Серьезным? Веселым? Каким?» Довольно бодрым и всецело поглощенным идеей своей поездки, что мистер Понтелье находил совершенно естественным для молодого человека, вознамерившегося искать счастья и приключений в незнакомой чужой стране. Эдна досадливо топнула ногой и выразила удивление тем, что дети продолжают играть на солнце, когда могли бы находиться под деревьями. Она подошла и увела их в тень, отчитав квартиронку за нерадивость. Ей отнюдь не представлялось абсурдным, что она делает предметом разговора Робера и заставляет мужа говорить о нем. Ее чувство к Роберу нисколько не походило на то, которое она испытывала к мужу теперь, в прошлом, или надеялась испытать когда-либо. Эдна всю жизнь привыкла держать в тайне свои мысли и эмоции, не высказывая их вслух. Они никогда не принимали форму противоборства. Они принадлежали ей и только ей. Женщина была убеждена, что лишь она имеет на них право, и кроме нее они больше никого не касаются. Однажды Эдна заметила мадам Ротиньоль, что никогда не пожертвовала бы собой ни ради своих детей, ни ради кого-либо еще. Последовал довольно жаркий спор. Казалось, две женщины то ли не понимают друг друга, то ли говорят на разных языках. Эдна пыталась успокоить приятельницу, объяснить. «Я откажусь от всего несущественного, расстанусь со своими деньгами, отдам за детей даже жизнь, но не себя. Выразиться яснее я не в силах. Я лишь начинаю осознавать то, что мне открывается». «Не знаю, что вы назвали бы существенным и что подразумеваете под несущественным», — весело заметила мадам Ротиньоль. «Но женщина, готовая отдать за детей жизнь, не сможет сделать для них большего. Так говорит вам ваша Библия. Я уверена, что не смогла бы сделать больше». «О, вы бы смогли», — засмеялась Эдна. Вот почему она не удивилась вопросу мадемуазель Райс в то утро, когда эта дама, последовав за ней на пляж, похлопала ее по плечу и спросила, не сильно ли она скучает по своему юному другу. «А, доброе утро, мадемуазель. Это вы? Ну, конечно же. Я скучаю по Роберу. Вы собираетесь купаться?» «Зачем это мне купаться в самом конце сезона, когда я не ступала в воду все лето?» — нелюбезно парировала та. «Простите», — растерянно пробормотала Эдна, которой следовало помнить, что неприязнь мадемуазель Райс к воде служила постоянным поводом для шуток. Некоторые относили ее насчет накладных волос или боязни намочить фиалки, тогда как другие приписывали естественному отвращению к воде, которое, как иногда считается, сопутствует артистическому темпераменту. Мадемуазель достала из кармана бумажный пакетик с шоколадными конфетами и протянула Эдне, чтобы показать, что не сердится. Она любила конфеты за их свойство подкреплять силы. По ее словам, при небольшом объеме они содержали много питательных веществ и спасали ее от голодной смерти, ибо стол у мадам Лебрен был совершенно невыносим. Никому, кроме такой нахалки, как мадам Лебрен, не пришло бы в голову предлагать людям подобную еду и требовать, чтобы они за нее платили. «Ей должно быть очень одиноко без сына», — промолвила Эдна, желая сменить тему. «К тому же любимого сына. Вероятно, ей было тяжело его отпускать». «Любимого сына!» Мадемуазель злорадно рассмеялась. «О, боже! Кто вам такое сказал? Алина Лебрен живет для Виктора, и только для Виктора. Она избаловала его, превратив в никчемное существо, коим он теперь и является. Эта женщина боготворит сыночка и землю, по которой он ходит. Робер же в каком-то смысле молодец. Он отдает все деньги, которые зарабатывает родным, а себе оставляет лишь жалкие гроши. Да уж. Любимый сын. Я и сама скучаю по бедняжке, дорогая моя. Мне нравилось видеть и слушать его. Он единственный Лебрен, который чего-то стоит. Робер часто навещает меня в городе. Мне нравится играть с ним в две руки. А Виктор? Повесить его мало. Не знаю, почему Робер еще давным-давно не избил его до смерти». «Я думала, он весьма терпелив с братом», — заметила Эдна, радуясь, что говорит о Робере, неважно в связи с чем. «О, он хорошенько отлупил его год или два назад», — припомнила мадемуазель. «Из-за одной испанской девицы, на которую Виктор имел какие-то притязания. Однажды он встретил Робера, то ли болтавшего, то ли гулявшего, то ли купавшегося с этой девчонкой, то ли несшего ее корзину, точно не помню. И повел себя так оскорбительно и злобно, что Робер тотчас задал ему трепку, которая довольно надолго обуздала Виктора. Самое время повторить урок». «Ее звали Марийкита?» «Марийкита?» «Да, именно, Марийкита. Я и забыла. «О, она хитрая бестия, это Марьякита!» Эдна покосилась на мадемуазель Райс и удивилась, отчего так долго выслушивает колкости этой дамы. По какой-то причине молодая женщина чувствовала себя подавленной, почти несчастной. До этого она не собиралась заходить в воду, но теперь все же надела купальный костюм и оставила мадемуазель сидеть в тени детской палатки. К концу сезона вода становилась все холоднее. Эдна ныряла и плавала с энергией, которая будоражила и воодушевляла ее. Она долго не вылезала из воды, в глубине души надеясь, что мадемуазель Райс не будет ее ждать. Но мадемуазель дождалась. На обратном пути она была очень дружелюбна и восторгалась обликом Эдны в купальном костюме. Она говорила о музыке. Выразила надежду, что Эдна посетит ее в городе, и написала свой адрес огрызком карандаша на клочке открытки, который нашла у себя в кармане. «Когда вы уезжаете?» — спросила Эдна. «В следующий понедельник. А вы?» «На следующей неделе», — ответила Эдна и добавила. «Приятное было лето, не так ли, мадемуазель?» «Что ж», — пожав плечами, согласилась мадемуазель Райс. «Довольно приятное, если бы не москиты и не двойняшки Фариваль».